«Он вам сказал?» Денисов круто повернулся к Ольге. «Медсестра, с его слов. Следователь при ней его расспрашивал. Димка сказал, двое в черных полушубках, в шапках из кролика». Бабичев заметил. «К Сережке Солдатенкову эти двое тоже подходили. Недели две назад в электричке. Сережка рассказывал. Попросили закурить, потом обыскали». «Вот в чем дело», — подумал Денисов. Превозмогая боль, поднял руку, подал знак официантке. Врал все Гориинов. Денисову и раньше приходило это в голову. Теперь Бабичев подтвердил. Никаких парней в полушубках в поезде здоровья не было. Это все со слов Солдатенкова, следователю рассказал Гориинов. Потому и предупредил, что узнать парней не сможет. Кругообразное движение мыслей внезапно нарушилось. В расстановке фигур появилась новая — Солдатенков. Когда же Гориинов видел Солдатенкова? Видимо, в день кражи икон. Тогда же Гориинов и взял Сережкин браслет с группой крови. Загремела музыка, ребята из компании не пошли танцевать. «Выходит, Солдатенков был вечером в день кражи на даче Горииновых», — подумал Денисов. «Что он там делал? В каком качестве?» Официантка подала Денисову счет, не глядя сунула мелочь в карман фартука. «Спасибо, ребята, за компанию. До свидания». Бабичев и Момот проводили Денисова к дверям. «У Солдатенкова есть собака?» — спросил их по дороге Денисов. «Есть». Бабичев посмотрел внимательно, точно мог читать мысли. «Овчарка? А что?» «Так, деталь». Денисов с трудом поднял руку, продевая ее в рукав. «Разберемся». Его голосу не хватило уверенности. «Денисов!» — ахнул Сабодаш в трубку. «Жив! В отделе тебя нет, дома тоже жив!» Чтобы не отвечать на вопросы о самочувствии, которые должны последовать, он спросил сам. «Что с этими в полушубках, Антон?» «Да что с ними? У одного три или четыре бумажника не успел выбросить. Чужие водительские права». Антон перечислил мельком, как человек, торопящийся поскорее перейти к главному. «Тут другие новости, потрясающие! Вот!» По знакомому долгому носовому «вот» Денисов понял, новости поистине потрясающие. «Позвонили в медкомнату насчет Анкудиновой, сразу как ты ушел. Вот! Представляешь? Мужской голос. К вам Анкудинова Роза 8 февраля не поступала с поездной травмой. Чуешь? То, что мы ждали». «Ну?» Медсестра ответила, поступала. «Все больницы обзвонил, травмпункты по всем районам. Где она сейчас?» Медсестра ему по инструкции. «Обратитесь в больницу города Видное». И сразу звонок к нам. Антон прервался, видно, доставал беломор. «Дальше. Наши погнали в Видное, хотя там и была засада. Бахметьев, Колыхалова». «И что?» «Клетка захлопнулась. Приехали минут через 20. Он входит с запиской для Анкудиновой». Антон прикуривал, казалось, целую вечность. «Взяли. Кого ты думаешь?» Денисова словно обожгло. «Верховского. Его самого. С апельсинами, с цветами, с суетливой улыбочкой». Из автоматной будки Денисову был виден привычный, высвеченный изнутри куб вокзала, зигзаги лестничных маршей, по которым с утра до глубокой ночи текла толпа. От вокзала тянулась очередь к стоянке такси. Гориинов соврал. Снова подумал Денисов. Парней в полушубках в поезде здоровья не было. Он не пошел в отдел, повесил трубку. Вдоль фасада вышел на площадь. На стоянке такси очередь оказалась небольшая, однако и машины подкатывали редко. «Пожалуй, лучше сходить за диспетчером», — решил Денисов. «Он знал, где его искать».